хотел бы побыть один утром в день моей казни, почувствовать грань между жить и не жить. Я давно хотел внести ясность. Я смогу поднять из-под лобья глаза и ответить взглядом на выстрел. Я смогу включить в себе тормоза и прожить этот миг не так быстро. Я боялся казаться напуганным, я боялся казаться зажатым. Я боялся, что никогда не стану тем, кем мог быть когда-то. Я боялся казаться напуганным, я боялся казаться зажатым. Я боялся, что никогда не стану тем, кем мог быть когда-то. Плачет от счастья, кто-то смеется, упав. В жизни столько простых вещей, для которых я слишком слаб. Если это когда-то случится, если в этот день будет праздник, я хотел бы остаться один утром в день моей казни. Я боялся казаться напуганным, я боялся казаться зажатым. Я боялся, что никогда не стану тем, кем мог быть когда-то. Я боялся казаться напуганным, я боялся казаться зажатым. Я боялся, что никогда не стану тем, кем мог быть когда-то. Напуганным, я боялся казаться зажатым. Я боялся, что никогда не стану тем, кем мог быть когда-то. Я боялся казаться напуганным, я боялся казаться зажатым. Я боялся, что никогда не стану тем, кем мог быть когда-то.